Я был советским писателем. Если бы Сергею Владимировичу изменила скромность, он мог бы назвать свою книгу несколько иначе. Я был идеальным советским писателем. Таким и запомнится».